Авсей недобро усмехнулся. Ну-ну. При себе велел задать коням корму, кинуть свежие подстилки. Цыган раз 10 ходил в дальний конец двора к занесенным снегом ометам, где на развороченной мякине суетились воробьи. Наколол, натаскал дров. В синеве светились солнцем снежные верхушки берез, звонили в церквах. Авсей степенно перекрестился. На крыльцо выскочила круглолицая с голубыми глазами, как у Галки, небольшая девчонка. — Тятя, истиди скорее! Авсей обстукал валенки и шагнул в низенькую дверь, хлопнув ею хозяйски. Цыгана не звали. Он подождал, высморкался, долго вытирал нос полою рваного зипунишки и без зова пошел в теплый, темноватый полуподвал, где ели хозяева. У дверей боком присунулся на лавку. Пахло мясными щами. Авсей и брат его Константин, тоже стрелец, не спеша хлебали из деревянной чашки. Подавала на стол высокая суровая старуха с мертвым взором. Братья держали лавку в лубином ряду, торговые бани на Балчуге и ветряную мельницу, да снимали у князя Адоевского 12 десятин пахоты и покоса. Раньше работали сами, в крымский поход не ходили, а теперь от царя Петра не было отдыху, каждый день жди то наряда, то в строй. Стрельцам стоять в лавках, в банях не велено. На батраков поручиться нельзя. Работать приходится женам да сестрам, словом, бабам. А мужская сила идет на царскую потеху. — Как летом будем с уборкой, ума не приложу, — говорил Авсей. Прижал к груди каравай, царапая им по холщовой рубахе, отрезал брату и себе. Вздохнули, откусили и опять, потряхивая мясо на ложках, принялись за щи. — С батраками стало опасно, — сказал Константин. — Новый указ. Беспременно выдавать гулящих, кто без поруки живет по слободам или в харчевнях, в банях, в кирпичных сараях. Как же, если он работает? Ну и отвечай за него, наравне, как за разбойника. Ты у цыгана брал поручную запись? Кто он таков? Суд ее знает, молчит. Не отпустить ли его от греха? Когда вошел цыган и, обтирая с бороды лед, буравил глазом братьев, Авсей сказал громко: — Да он мне и сам надоел.